Гуру. Я любил и люблю свою родину. Любите и вы. Я работал во имя ее великого будущего, понимая, что настоящее – это ступень к нему. Так думайте и вы. Великое время идет, и великий народ пролагает огненный путь в будущее.